Часть первая. Катаклизм. Глава первая. Предзнаменование. Прежде всего, кто я такой? Конечно, вы, мои ближайшие потомки, это и так знаете. Но скоро ваши дети и дети ваших детей забудут даже о том, что когда-то я вообще существовал. Много ли сам я знаю о собственном прадеде? В том июле 1985 года заканчивался мой первый год работы ассистентом-лаборантом на геологическом факультете в Бордо, одном из городов Земли. Мне тогда было 23, и хотя красавцем меня не называли, скроен я был ладно. Если сейчас согбенный старик, я и выгляжу жалко в этом мире юных гигантов, то на земле мои 1,83 м и широкоплечья фигура внушали уважение. Это для вас 1,83 м всего лишь средний рост. Если хотите знать, что я собой представлял, посмотрите на моего первого внука Жана. Как и он, я был молодым брюнетом, с большим носом, длинными руками и зелеными глазами. Год назад я был очень рад своему назначению и возвращению в лабораторию, где за несколько лет до того впервые зарисовал окаменелости. Теперь меня забавляли ошибки студентов, путающих схожие виды, которые человек искушенный различал тотчас же и без труда. Итак, наступил июль. Экзамены закончились, и вместе с моим братом Полем я готовился отправиться на каникулы к нашему дяде Пьеру Бурна, директору только что построенной в Альпах обсерватории. Гигантское, 5 м 50 см в диаметре, зеркало телескопа, который отныне позволяло французским астрономам на равных соперничать с их американскими коллегами. Дяде должны были помогать его ассистент Робер Меннар, необычайно сведущий и неприметный мужчина лет 40, и целая армия астрономов, вычислителей и техников, которые к моменту катастрофы либо еще не прибыли на место, либо находились в отпуске или в какой-нибудь поездке. Словом, рядом с дядей тогда, помимо Меннара, были только два его ученика, брат и сестра Мишель и Мартина Саваш, с которыми я тогда еще не имел чести быть знакомым. Мишеля нет с нами уже 6 лет, а ваша бабушка Мартина, как вы знаете, покинула меня 3 месяца назад. В то время я и не предполагал, однако же, какие чувства свяжут нас в будущем. По правде сказать, при моем довольно-таки замкнутом характере я бы вполне удовлетворился компанией дяди и брата. Меннара в расчет я не брал, и потому заранее рассматривал этих двоих как неприятное приложение, даже несмотря, или скорее напротив, именно по причине их молодости. Мишелю тогда было 30, а Мартине — 22. О первых признаках приближающегося катаклизма я узнал 12 июля 1985 года. В 16 часов я уже практически собрал чемоданы, когда в дверь позвонили. Я открыл и увидел перед собой моего кузена Бернара Верельяка, геолога, как и я сам. 3 годами ранее он принимал участие в первой международной экспедиции «Земля-Марс», а в прошлом году отправился в новую. «И откуда ты на сей раз?» — спросил я у него. «Прошли без посадки по эллиптической орбите Нептуна. Как какая-нибудь комета». «Удачно слетали». «Конечно. Сделали кучу потрясающих снимков. Правда, на обратном пути нам пришлось туго». «Возникли какие-то неполадки?» «Да нет, нас немного снесло. По словам штурмана, все происходило так, будто в нашу Солнечную систему вторглась огромная, но совершенно невидимая масса материи». Он взглянул на часы. 5:20. Ну, мне пора. Счастливо отдохнуть. Сам-то когда собираешься с нами? Следующая цель — спутники Юпитера. Работы там, как понимаешь, хватит и для 2 геологов, а может, и их окажется мало. Получишь прекрасную тему для диссертации. Из тех, какой еще ни у кого не бывало. Ну да ладно, обсудить это мы еще успеем. Как-нибудь летом я намерен наведаться к твоему дяде». Дверь за ним закрылась. Больше мы так никогда и не свиделись. Старина Бернар. Вероятно, он уже умер. Сегодня ему бы было 96. Знал бы он, что меня ждет, он бы со мной наверняка не расстался. В тот же вечер мы с братом сели в поезд и уже на следующий день, часа в 4 пополудни, прибыли на вокзал. Впрочем, название этого места, которое я не записал, а сейчас уже и не помню, не так уж и важно. Это была маленькая, незначительная станция. Нас ожидали. Долговязый блондин, еще более высокий, чем я, стоявший, прислонившись к капоту авто, помахал нам рукой. Мы пошли, и он представился. «Мишель Саваш, ваш дядя извиняется, что не смог вас встретить, но у него важная и срочная работа». «Что-то новое среди туманностей?» — спросил мой брат. «Да нет, не среди туманностей, скорее уж во всей Вселенной. Вчера вечером я хотел сфотографировать туманность Андромеды. Есть там одна недавно открытая сверхновая звезда». Сделав расчет, я включил автоматику большого телескопа, но, к счастью, из чистого любопытства заглянул в искатель. Маленькую подзорную трубу, укрепленную параллельно с большим объективом. И Андромеда там не оказалась. Я ее обнаружил в 18 градусах от ее обычного положения. «Ну и ну», — живо откликнулся я. «А знаете, не далее, как вчера Бернар Велерьяк сказал мне...» «Так он вернулся!» «Да, с орбиты Нептуна. Так вот, он говорил, что они ошиблись в расчетах или же что-то отклонило корабль на обратном пути». «Месье Бурна, это будет крайне интересно. Бернар обещал заскочить летом в обсерваторию, пока я могу написать ему, попросить, чтобы сообщил подробности». Пока мы так болтали, а машина стремительно неслась по долине, рядом с шоссе бежала железная дорога. «Что, поезд идет теперь до самой деревни?» «Нет, эту линию проложили совсем недавно, к заводу легких металлов, который достался нам по наследству. К счастью, он полностью электрифицирован. Шел бы дым, пришлось бы переносить либо завод, либо обсерваторию». «И большой он, этот завод?» «На данный момент 350 рабочих, но в будущем их должно стать как минимум вдвое больше». Мы выехали на извилистую дорогу, поднимавшуюся к обсерватории. У подножья небольшой горы, на которой она стояла, раскинулась высокогорная долина с маленькой симпатичной деревушкой. Чуть выше деревни виднелся поселок из сборных домиков, сгрудившихся вокруг завода. Вдаль за гребни гор уходила линия высокого напряжения. «Ток идет от плотины, построенной специально для завода», — объяснил Мишель. «Мы сами получаем электричество от нее». Прямо у подножья холма, на котором стояла обсерватория, возвышались дома моего дяди и его ассистентов. «А за эти 2 года тут многое изменилось», — заметил мой брат. «Вечером за столом намечается большая компания. Ваш дядя, Минар, вы двое, я и моя сестра, биолог Вандаль». «Вандаль? Я знаю его с самого детства. Он старый друг нашей семьи. Он здесь с одним из своих коллег по медицинской академии, знаменитым хирургом Массакром». «Занятная фамилия для хирурга», — пошутил мой брат. «Бррр, не хотел бы я у него оперироваться». Одно из значений французского слова «массакр» — порча, калечение, истребление. «И напрасно. Это лучший хирург Франции, а может быть и всей Европы. С ним, кстати, приехал один из его друзей и одновременно учеников, антрополог Андре Брефор». «Тот самый Брефор, что занимается патагонцами?» — спросил я. «Так точно. Словом, каким бы просторным дом ни был, все комнаты сейчас в нем заняты». Сразу же по прибытии я прошел в обсерваторию и постучался в дверь кабинета дяди. «Войдите!» — проревел он, но, увидев меня, смягчился. «А, это ты!» Он поднялся с кресла во весь свой гигантский рост и стиснул меня в медвежьих объятиях. Таким я вижу его и сейчас. Седые волосы и брови, черные, как уголь, глаза, широкая черная-причерная борода, веером опускающаяся на жилет. Робкая «Добрый день, месье Бурна» заставила меня сделать полуоборот. У своего стола, заваленного листками с алгебраическими формулами, стоял Минар. То был невысокий щуплый человечек в очках, с козлиной бородкой и огромным морщинистым лбом. Под столь незначительной внешностью скрывался человек, свободно владеющий дюжиной языков и способный извлекать немыслимые корни. Человек, которому самые дерзкие теории физики и математики были так же ясны, как мне, бурдигальские горизонты в окрестностях Бордо. В этом мой дядя, превосходный исследователь и экспериментатор, не годился Минару даже в подметке. Зато вдвоем они составляли могучую пару в области астрономии и атомной физики. Стрекот пишущей машинки привлек мое внимание к другому углу. «Ах да!» — спохватился дядя. «Забыл тебе представить, мадемуазель — это мой племянник, Жан. Бездельник, так и не научившийся точному счету. Позор нашей семьи!» «Не один же я такой», — возразил я. «Поль в арифметике смыслит не больше меня». «Тут ты прав», — признался дядя. «Это при том, что их отец щелкал интегралы, как орехи. Хиреет наш род, хиреет. Впрочем, с ними тоже не все так плохо. Жан обещал стать прекрасным геологом, а Поль, я надеюсь, кое-что все же понимает в этих его ассирийцах». «В индусах, дядюшка, в индусах». «Да какая, в принципе, разница? Что одни полный сброд, что другие. Жан, это Мартина Саваш, сестра Мишеля, наша ассистентка». «Как поживаете?» — произнесла девушка, протягивая мне руку. Я пожал ее, не успев даже толком прийти в себя. Я ожидал увидеть остроносую лабораторную крысу в очках, а передо мной стояла крепкая девушка с фигурой греческой статуи и столь правильным лицом, что его совершенство приводило в отчаяние. Впрочем, лоб, возможно, был чуть низковат. Но под ним сияли восхитительные серо-зеленые глаза, в обрамлении его длинные пряди, на удивление черных, ведь брат ее был блондином, волос. Про нее нельзя было сказать, что она хорошенькая. Нет, она была по-настоящему красива. Красивее всех женщин, каких я когда-либо видел. Ее рукопожатие было дружеским и коротким. И она сразу же снова погрузилась в свои расчеты. Дядя увлек меня в сторону. «Вижу, Мартина произвела на тебя впечатление», — усмехнулся он. «Впрочем, как и на всех, кто ее видел. Полагаю, дело тут в контрасте с этим местом. А теперь извини меня, но мне еще до вечера нужно закончить работу, чтобы подойти к ночным наблюдениям во всеоружии. Как тебе известно, персонал я все еще не выбрал. Ужинаем мы в 7:30. «И как важная работа?» — спросил я. «Мишель сказал, происходят какие-то странные явления». «Странные. Эти явления опрокидывают всю нашу науку. Ты только представь себе это. Туманность Андромеды, отклонившуюся на 18 градусов от своего обычного положения. Одно из двух, либо эта туманность действительно сдвинулась, но тогда она должна развить скорость физически невозможную, потому что еще позавчера она была на своем месте, либо, как полагаю я и мои коллеги из обсерватории Монт-Паламар, свет этой туманности отклонился из-за какого-то феномена, которого позавчера еще не было. И не только ее свет, но и всех звезд, расположенных в том же направлении. Свет Нептуна, возможно, даже из всех гипотез наименее абсурдной кажется следующее. Ты, конечно же, знаешь, или, скорее наоборот, не знаешь, что луч света способен отклонить мощное гравитационное поле. Сейчас все происходит так, как если бы где-то в Солнечной системе между Андромедой и нами появилась некая огромная масса материи, и эта масса невидима. Это глупо, немыслимо, но, тем не менее, это так. Бернар мне говорил, что когда они возвращались из своей последней экспедиции... Ты его видел когда? Вчера. А когда его он вернулся? Позапрошлой ночью, и как раз-таки с орбиты Нептуна. Так вот, он говорил, что, по всей видимости, их тоже что-то отклонило. Насколько и когда? Этого я у него не спросил. Он забежал буквально на минутку и снова умчался. Но он заедет сюда этим летом. Этим летом, право же, этим летом. Составь телеграмму, пусть немедленно приезжает со всеми своими товарищами и бортовым журналом. Сын садовника отнесет ее на почту. Быть может, в этом и кроется загадка тайны. Этим летом. Давай, беги! Да что же ты стоишь, ей-богу! Я мигом исчез, набросал телеграмму, и малыш Бенуа убежал с нею в деревню. Получил ее Бернар или нет, я так уже никогда и не узнаю. Когда я добрался до дома дяди, все гости были уже в сборе. Первым мне попался на глаза Вандаль, который был моим учителем, когда я еще готовился к экзаменам на аттестат зрелости. Высокий и сутуловатый, он был совершенно сед, хотя тогда ему было не более 45 лет. Он представил меня своему другу Массакру, невысокому смуглому мужчине с округлыми жестами, и Брефору, костистому и молчаливому Верзиле. Ровно в 7:20 прибыли мой дядя и его свита. В 7:30 мы сели за стол. За исключением моего дяди и Минара, выглядевших заметно встревоженными, мы все были веселы, даже Брефор, не без юмора, рассказавший, как ему едва удалось избежать весьма почетной женитьбы, но не слишком приятной женитьбы на дочери вождя племени с огненной земли. Что касается меня, то, словно зачарованный, я не сводил глаз с Мартины. Когда она была серьезна, ее прелестное личико напоминало застывшую маску мраморной статуи. Но когда смеялась, откидывая назад голову и отбрасывая тяжелую копну волос, глаза ее сверкали, и она была чудо как хороша. Впрочем, в тот же вечер я долго наслаждался ее обществом. В 8:45 дядя встал из-за стола и подал ей знак. Они вышли вместе с Минаром, и через окно я увидел, как они направляются к обсерватории.